Глава 5. После визита денежный мешок изволил укатить куда-то на своей черной тачке. Спасибо дыре в заборе, потому что теперь его участок отлично просматривался. Отъезд мне был только на руку. Бросив топор, я поспешила к ближайшей стайке девчонок, сидевшей на лавочке неподалеку. Они жадно гипнотизировали дыру и явно видели, что местный принц сам выходил ко мне. Это было двойной удачей. «Девчонки, есть дело. Надо помочь мне найти людей, которые помогут забору миллионера починить». И все. Этой волшебной фразы хватило, чтобы найти целую орду желающих мне помочь. Если бы я знала раньше, что со всего поселка сбегутся чуть ли не все женщины, давно бы такой клич бросила. Пришли и те, кому едва стукнуло 15, и те, кому давно за 70. Только моя бабуля с парочкой подруг остались в стороне. В тенечке наблюдали за внезапным трудовым порывом у местных. Надо сказать, что дело продвигалось не очень. Несмотря на то, что возле забора крутилось человек 30, не меньше, работа шла плохо. Все очень старались растянуть занятие подольше, особенно когда увидели, что машины миллионера нет и ждать его, скорее всего, придется до вечера. Так что скоро все просто заняли места в тенечке вдоль забора и обсуждали местные сплетни. Я сидела под той самой злополучной яблоней и потягивала прохладную воду. Несмотря на жару, никто не спешил по домам. Все чинно ждали, когда нужно будет изображать бурную деятельность. Некоторые даже оголились, насколько приличия позволяли. «Раиса Петровна, сгорите ведь! Может, наденете футболку?» Поинтересовалась я у пухлой бабушки лет 70, которая осталась в одном лишь купальнике. «А так не жарко», — возразила она с деловым видом, цепляя очки на нос. Пример Раисы Петровны оказался заразительным. Когда через пару часов наш денежный мешок вернулся, его ждало целое шоу. Женщины и девушки разных возрастов и комплекций щеголяли вокруг забора с молотками наперевес. И в купальниках разной степени развратности. Ну, прямо живое воплощение клипа Satisfaction. Музыки и правда не хватало для полной картины. «Все по местам! Приехал!» Бодро скомандовала одна из старушек, занявшая самую удобную для наблюдения позицию. Все собравшиеся немедленно оживились, похватали брошенные молотки. Кому не хватило инструментов, обломки деревяшек и топоры. Прямо встреча барина крестьянами, 1700 год. Черный Мерседес, или это БМВ, медленно вкатил во двор. И Артем выбрался из машины, что-то на ходу говоря водителю, который остался за рулем. Осмотрел двор, наткнулся взглядом на дыру в заборе и уронил ключи, документы и нижнюю челюсть. На лице миллионера отразился такой шок, что я невольно прыснула в кулак. Правда, потом пришлось немедленно принять серьезный вид, потому что Артем направился прямиком к нам. Вежливо улыбаясь и лавируя между девушками так, словно попал в бассейн с акулами, миллионер встал рядом и в полголоса прошипел. «Что вы тут устроили?» «Вы же сами разрешили местных на помощь позвать». Я невинно захлопала глазами. Артем растерянно моргнул, окинул взглядом полуголых женщин. Они делали вид, что забивают гвозди и успевали строить глазки мужчине. Некоторые умудрялись при этом принимать разные соблазнительные позы. Брали пример с Раисы Петровны. «А давайте я вам яблоки с персиками каждую неделю, а вы местных отзовете», — ласково предложил Артем. «Капитуляция! Ура! Что, вражина, уже не хочется заборчика?» Я едва подавила ликование и приняла оскорбленный вид. «Что такое? Не нравится, как девочки работают?» Мужчина окинул взглядом девочек с молотками наперевес и тяжело вздохнул. Явно понимал, что численное превосходство на стороне противника, а оскорбленные женщины еще и молотками вооруженные. Это, знаете ли, не шуточки. «Да нет, но я не привык эксплуатировать женский труд в таком ключе. Да и дыра в заборе как-то увеличилась с момента моего отъезда». Артем снова окинул взглядом многострадальный забор и дополнил. «Если все время ремонта по моему двору будут ходить полуголые девушки в купальниках разных возрастов и комплекции, в общем, я к такому не готов». «О, мой милый сосед, «Так вы сексист и сноб!» С наигранным разочарованием протянула я. «Следите за словами!» — оскорбился миллионер. «Подключу тяжелую артиллерию!» — пригрозила я, взглядом указывая на Раису Петровну и собравшуюся вокруг нее стайку верных подруг в теле, в купальниках. «Ладно, чего вы хотите?» — сдался Артем. «Вы сами занимаетесь починкой забора, а еще возите мне персики, яблоки и абрикосы. Каждую неделю». «Уже и абрикосы тоже», — обреченно вздохнул он. «Я не против, если еще чего-нибудь добавите к этому списку». «Ну ладно, можете не возить, если боитесь разориться», — смилостивилась я. «Хорошо, допустим». «И заберите заявление». «Уже». Артем достал из кармана сложенный пополам листок и протянул его мне. «О, спасибо!» «Неожиданно!» Помедлив, забрала бумажку и на всякий случай прочитала. «И правда заявление!» Обвела растерянным взглядом миллионера, мгновенно растеряв кураж. «Теперь отзовете свою тяжелую артиллерию, Екатерина Павловна?» С ироничной улыбкой поинтересовался Артем. Под его внимательным взглядом я даже слегка смутилась. «Да, конечно!» «Девочки, сворачиваем работу! Миллионер все сделает сам!» Быстрым шагом я направилась к своей рабочей бригаде, лишь бы поскорее убежать от этого оценивающего, заинтересованного взгляда, который буквально прожигал. Разочарование в народных массах было такое, словно я отобрала у всех последнюю надежду на красивую жизнь. Ощущение сложилось, что разом я стала для местных врагом номер один. Ну, во всяком случае, обиделись на меня большинство моих помощниц. Ну и пусть. Главное, что на следующий день бригада рабочих действительно прибыла. И дыру в заборе они благополучно залатали за полчаса. Сказали, временная мера, прежде чем ставить хорошее металлическое ограждение высотой под 2 метра. Если честно, мне даже будет тоскливо жить рядом с такой огромной махиной. Никаких тебе приключений в саду миллионера, никаких развлечений в полиции и никаких подколов от красавчиков-брюнетов. Я вздохнула, осмотрела еще раз бригаду строителей и направилась домой. Чай остывал. Это было единственно важной проблемой.